Пуля попала ему в висок, и кровь стекала на белую рубашку. Я схватил Селену за руку. «Ему уже ничем не поможешь», — сказал я ей. Она повернулась и взглянула на меня расширенными от ужаса глазами. Потом вскрикнула, подняла руки, как бы пытаясь оттолкнуть меня, и упала в обморок. Я осторожно опустил ее на пол и склонился над Дедриком. На кровати рядом с рукой лежал кольт 38-го калибра. Его ствол еще дымился. На лице Дедрика застыла гримаса ужаса. «Что случилось?» Я обернулся. В дверях стоял Ведлок в старом выцветшем халате. «Он застрелился», — коротко сказал я. «Давайте вынесем миссис Дедрик отсюда». Я поднял Селену, спустился вниз и положил ее на диван в гостиной. Дворецкий последовал за мной и зажег свет. «Откройте дверь и впустите сюда немного свежего воздуха», — распорядился я. Пока он открывал ведущие на террасу двери, я налил стакан виски и предложил его Селене, когда она открыла глаза. «Выпейте и успокойтесь», — сказал я ей. Она оттолкнула мою руку и села. «Ли, послушайте, ему уже ничем не поможешь». Она откинулась на подушке и закрыла лицо руками. «Ли, зачем ты это сделал?» — простонала она. «Дорогой мой, зачем ты так поступил?» Подошел Ведлок и беспомощно посмотрел на нее. «Вызовите полицию», — сказал я ему. «Расскажите, как и что здесь произошло». «Ничего не понимаю», — сказал он в замешательстве. «Что вы здесь делаете? Это не важно. Вызовите полицию». Он хотел еще что-то сказать, потом передумал и вышел из комнаты. «Выпейте виски», — сказал я, поворачиваясь к Селене. «Это вам необходимо. Скоро приедет полиция, и когда они узнают, что вы скрывали похищенного мужа у себя, вам придется туго». Она выпила виски залпом и передернулась. «Почему?» «Он взял с меня слово, что я не выдам его полиции. Он пришел 2 дня назад, ему удалось сбежать от киднаперов. Он сказал, что если они узнают, где он прячется, его убьют. Он просил меня даже ничего не говорить Ведлоку. Он сказал вам, кто его похитил?» «Барретт и Пирелли», — ответила она. «Он сказал, что Барретт поручил это дело Пирелли. Это была месть мужу за то, что он хотел покончить с прежней жизнью». «Именно этого я и боялся». «Вы уверены, что он говорил именно о Пирелли?» «Конечно». В это время я услышал шорох на террасе и подумал, что это появился Мифлин со своими ребятами. Так оно и оказалось. Я позвал его к себе, сделав знак Пауле и Мэри, приехавшим с ним, остаться пока на террасе. Мифлин вошел в комнату, ступая осторожно, так как кошка ступает по горячей плите. Селена быстро повернулась и посмотрела на него. «Дедрик наверху», — сказал я. «Он застрелился». Мифлин пробормотал что-то и стал подниматься по лестнице наверх. «Кто этот человек и как он сюда попал?» — спросила Селена. «Я приехал сюда, полагая, что Дедрик может прятаться здесь. Увидев его через окно, я вызвал еще и Мифлина. Вы звонили по этому телефону?» — я кивнул. «Тогда, значит, Ли подслушал ваш разговор. Дело в том, что в его комнате есть отводная трубка. Вот почему он застрелился». Я удивленно посмотрел на нее. «Зачем ему было стреляться? Ведь полиция искала его по обвинению в убийстве». «Да, но вряд ли это произошло так, как вы говорите. Я видел его комнату и не видел в ней телефона». Она ничего не ответила. Вдруг мне в голову пришла одна мысль. Сегодня я буквально был набит ими. «Вам известно, что у него было до вас?» — спокойно спросил я. Она резко повернулась ко мне. «Я не хочу говорить на эту тему, а мне показалось, что вам хочется познакомиться с ней. Она на террасе». Селена вскочила на ноги. «Не смейте звать ее сюда. Я не хочу ее видеть. Боюсь, что ей придется войти». Ведь должна же она опознать Дедрика.